Из нескольких слов Исаул узнал, в чем дело, еще более повеселел и, подмигнув Филиппову, сказал: «Нужно испробовать сапера. Дай-ка водку, открой бычков-то, мать, там есть еще две коробки. Тащи вина». Он и Филиппов болтали без умолку. Мрачный сотник, согнувшийся горбом, отказался от водки и читал книгу даже за обедом. Харунжий тоже сидел молча и тоже не стал пить. Я чувствовал себя неловко. Как я поеду потом по жаре после водки и вина? А не пить тоже нельзя. Неловко. Такое гостеприимство, такое внимание, и отказаться. Мне тогда и в ум не пришло, что это может быть гостеприимство неискренне. Оказалось, можно было понять по минам младших. Я же не понял и хлопал рюмку за рюмкой вровень с Исаулами. «Здорово и пить», — подумал я, когда ему уж налили чуть не по шестой рюмке. «Ну, довольно», — крикнул Меликов, который командирствовал всюду. «Давай вина», — и обратился он к вестовому. «Обратите внимание на этого типа», — указал он мне на вестового. «Глуп, как дерево, а парень хоть куда. Дурак же форменный». «Шо, хлопче?» — кивнул он казаку. «Разве ты не дурак?» Казак моментально вытянулся по форме и действительно с глупым видом отрапортовал. «Так точно, ваш высокоблагородие, дурак! Вот, видите? И сам знает, что дурак. В строю ни к чему, а здесь уже отлакировался. А ну-ка, доложи, хлопче, что такое проститутка?» Меликов, впрочем, сказал это неофициальное название. Обыкновенную русскую кличку таких женщин. Глупый казак опять выпрямился и стал смирным. Жил на лбу, налились. Он думал, моргал глазами. «Ну уже, опять забыл, дубина!» Подбадрил его Мелихов. Все весело смотрели на казака. Даже мрачный сотник оторвался от книги и перевел глаза на хлопца. Это ведь было издевательство над человеком. Цук по форме кавалерийских училищ. Только там цук был добровольный, а здесь насильственный. Казаки, принявшие жаркое, смотрели на парня и весело улыбались. Наконец-то он открыл рот и почти без передышки на память произнес одним махом целую тираду такой женщине. «Ядью называют, ваше высокоблагородие, такую женщину, которая по своей любви к всему прекрасному и сильному расточает свои ласки мужчинам, не в силах будучи сдержать своего восхищения перед ними. Она дарит нам, воинам, свою любовь, не останавливаясь перед предрассудками общества, причем дарит ее не только одному, но каждому, кто захочет вкусить от даров богини Венеры. Эти общественные служительницы Вакха имеют также свою регламентацию в виде желтого билета и не должны быть смешиваемы с другими представительницами этого почетного спорта, именуемыми полудевами и горизонталками, ваше высокоблагородие». Все хохотали. «Каково?» — сказал Мелихов. — И после такого основательного знания социальных вопросов его называют дураком? — Молодец, хлопче! — Рад становиться! — грянул дурак, широко склабившись. — Тащи еще вина, дубина! И дубина неуклюже, но быстро скрылся в дверях. — Не будет ли, — сказал Филипп, — пора уж на занятие. — Занятие само собой, а вино само по себе. Сегодня должен... «Пробовать свою кобылу на прыжках», — сказал Мелик уже серьезно. «Это ее первые прыжки. Думаю, все пойдет сразу. Придешь посмотреть?» — спросил он у Филиппа. «Обязательно приду», — ответил тот. Способность казаков вызвали мое удивление. Я чувствовал, что могу доползти только до кровати. Они еще собирались прыгать. Филиппов был так же красен, как и я, а с Мелик, точно с гуси вода, даже лицо не покраснело.